компаньоны, оставшиеся в постоялом дворе. Нонна Электра, Мелисса, Мария, Клара. Сексуальные партнеры. 28. Глава 27. Глава 27. Крыло рассвета 3. Тревога. У штурмового отряда было много талантливых людей, превосходящих по силе обыкновенных солдат. Несмотря на то, что раньше были некоторые неприятности, этот модуль будет, наконец, создан снова. Штурмовой отряд отличался от других подразделений тем, что ему не нужен был официальный капитан, потому что в нем всего 30 человек. Может быть, они будут благодарны, что я буду их лидером. Сначала было несколько выскочек, но во имя обучения я сделал их более послушными. Роль штурмового отряда состоит в том, чтобы разграбить все ценные места противника в крыле рассвета. Эти люди были самыми сильными личностями, и они стали знаменитыми из-за своей доблести. В крыле рассвета позиция штурмового отряда всегда была непоколебимой, и сейчас эта часть была воссоздана сильной. Его Величество король Хюбель II умер. Пока командиры ели в большой палатке, гонец из столицы прервал разговор. Все люди в палатке встали. Время наконец-то настало. Прикажите всем подготовиться к войне. Загрузите стрелы и болты в повозки. Нам не нужен продовольственный запас. Когда Эли закричал, Блуина и все остальные капитаны немедленно выскочили. Поскольку в моем отряде всего 30 человек, и мы всегда носим свою экипировку с собой, нам не нужно так много времени на сборы, как другим подразделениям. Эли дал мне команду проверить ситуацию в других частях. Как и ожидалось, он выдающийся командир. Что мы будем делать после этого, Эйгиль? Мы пока будем стоять, выступим, когда поступит непосредственная команда. Он, другими словами, является двоекраткой командой кронпринца. Он прибудет сюда, когда мы будем говорить. Как и ожидалось от двагопринца, он хитрый, а не идиот, поэтому он направился сюда немедленно. Если он не сделает этого, он не узнает, что может случиться с ним. Мы немедленно атакуем столицу, когда приедет двагопринц. Эли не знал. Если атакуем без причины, нас окрестит повстанческой армией. По сравнению с армией Галдении, только в численности, мы будем раздавлены. В конце концов, это всегда борьба наследников. Нам все равно нужно ждать двагопринца. Да, мы его меч как-никак, но мы даже не знаем о плане дворянства. Итак, если бы нам приказали сжечь весь город, все дамы находятся в столице, и они не смогут сбежать, если весь город будет сожжен дотла. Может быть, в конце концов, это будет зависеть от его желаний. Наш разговор был прерван звуками скачущих коней. Кажется, нам пора приостановить этот разговор. Давай продолжим это непосредственно с начальством. Прибыл огромный экипаж, сопровождаемый несколькими рыцарями. Все члены палатки, включая Эли, встали на колени. Словно прибыв на званый ужин, из экипажа вышел человек. Мужчина был роскошно одет, он оглядел все вокруг острым взглядом, с блеском в глазах и мягко поднял руку к толпе. Основатель крыла рассвета, второй принц Элдиа, впервые встретился со своим орудием. «Давно не виделись, Эли. Прошло много времени, ваше высочество». Эли ответил, все еще стоя на коленях, склонив голову. «Тебе не нужно быть таким прямо сейчас. Подними голову, Эли, и все остальные тоже». Двому принцу было около 30 лет, у него был холодный взгляд, рожденный гордость королевской особы, но его острые глаза были полны амбиций. «Дамы и господа, мое почтение и соболезнование в связи со смертью его величества». Он уже начал раскрывать свою истинную цель. Но, когда второй принц сказал, что король умер, он, казалось, был потрясен и озадачен. «И мой брат, наследный принц, тоже покинул этот мир. Это был первый раз, когда я услышал об этом. Как и ожидалось, армия отреагировала шумом. Нет ни единого шанса, что отец и сын умерли вместе от болезни». Эли увидел это и слегка закрыл глаза. «Это всего лишь план, как я понимаю. Конечно, это не болезнь». Как официально объявивший о смерти короля, премьер-министр герцог Ринс потонул в своих амбициях. «Этот человек заплатил за то, чтобы узурпировать трон и мое наследство, а также он пытался причинить нам вред, Прим. Иногда члены королевской семьи обращаются к себе во множественном числе». Все присутствующие слушали слова второго принца. «Это потому, что у него большая харизма. Но мы сбежали с помощью наших отважных рыцарей. Злое влияние трусливого премьер-министра не сможет отправить меня в Аид. Это святая цель богов, путь праведности для нас, королевской власти». Кроме того, он постоянно использовал унизительные и вспыльчивые речи. Более того, если этот проклятый премьер-министр узнает, что мы сбежали, он использует репутацию моих старших братьев и двоюродного брата, чтобы обмануть имперских стражей и объявит нас предателями. Мы нуждаемся в силе тех, кто не боится делать то, что правильно, даже если придется мстить этому злодею. Все присутствующие заинтересовались его выступлением, но они всего лишь группа наемников, их патриотизма все еще меньше, чем у национальных солдат. Трудно будет взять под контроль всю армию только лишь праведной речью. Для этого нужно что-то более весомое. Если вы поможете мне, вы не только заработаете честь от восстановления справедливости на земле, но и получите немного денег. И благодаря некоторым военным заслугам, вы сможете стать благородными. Когда люди услышали это, они похвалили и поприветствовали второго принца. Хотя они кричали «Да здравствует кронпринц! Справедливость в столице!» Лидеры вошли в большую палатку. В палатке были только я, капитаны, командир, корпус снабжения и еще несколько важных фигур. Неужели здесь люди, которым можно доверять? Второй принц полностью изменился в лице от веселого, до спокойного и равнодушного. «Да, здесь все люди, кому я доверяю. Хорошо. Только что мы отправили гонца в национальную армию, сообщить им о смерти короля и то, что премьер-министр и кронпринц восстали. Конечно, если сообщить о том, что премьер-министр является главарем восстания и убил кронпринца, чтобы узурпировать корону, тогда армия будет думать, что премьер-министр и кронпринц восстали против законного преемника принца Элдиа. Если бы кто-то не верил принцу Элдиа, то не двинулся бы, не узнав правду. А если они будут слишком заняты в поисках правды, мы уже закончим восстание. Это должно быть, и есть план принца Элдиа. Мы готовы. Можем выехать в любое время с вашим приказом. Даже если есть закон, запрещающий группе кавалеристов входить в столицу, хорошо, это срочно. Мы разрешим марш по столице, чтобы казнить повстанцев и восстановить порядок. Под командованием Элдиа, крыло рассвета начало свой марш в столицу с железным лязгом и глухим стуком копыт. Я и штурмовой отряд находились в пути в столицу, мы были обычной группой, но Эли и Элдиа ехали посреди нашей команды. Другими словами, сейчас мы провожаем Эли и Элдиа во дворец. Как и ожидалось, Эли и Элдиа не пошли на войну, разъезжая на своей сверкающей карете, они перешли на лошадей. «Ты, Эйгиль?» Кто-то внезапно окликнул меня, и я собирался ответить. «Я слышала вас. Вы удивительный всадник с копьем. Я просто умею использовать возможности». Элдиа слегка улыбнулся. «Возможности есть, это хорошо. Наша страна была вынуждена пережить много горестных событий». Его улыбка очень быстро сменилась на безразличие. «Мы находимся в таком состоянии из-за слабого отношения моего отца к такой стране, как Аркленд. Изначально мы могли легко выиграть такого противника. Кроме того, мой старший брат не проявлял интереса к улучшению нашей страны Гадении. Он полностью игнорировал нашу военную мощь. Представьте себе скорбь птицы, которая должна делить свой двор с кем-то еще». После этих слов Элдиа молча ускорился, я и Эли последовали его примеру, чтобы защитить его. Через некоторое время перед нашими глазами появилась столица. «Вы дурак, что вы делаете? Разве вы не знаете, что наемным группам запрещено входить в столицу?» Солдат на воротах кричал дрожащим голосом. Поскольку крыло рассвета вошло в полную силу и насчитывало примерно 1000 человек, у них даже нет шансов сопротивляться нам, даже если они готовились к войне. После этого они немедленно закрыли ворота. Они получили мое разрешение. Половина солдат не верили в провозглашение Элдиа. Многие жители Гадения не видели его правления. Даже король и кронпринц видели Элдиа очень мало. Скоро один из командиров вышел и встал на колени перед Элдиа. «Ваше высочество, что за дело заставило вас привести так много человек? Вы, должно быть, уже знаете, что премьер-министр убрал моего брата и планирует узурпировать трон. Но мы получили сообщение, что вы ушли вместе с королем. Кто? Кто это сказал?» «Это кронпринц Билтриус. Мой брат уже мертв. Должно быть, это дело рук премьер-министра. Если ты снова меня остановишь, я буду считать тебя собакой премьер-министром». Капитан караула и его солдаты переглянулись. Когда один простолюдин совершает государственную измену, все его члены семьи получат высшие наказания. Что же касается дворян, то их прямые члены семьи будут казнены, их дом разрушен, а их большая семья будет покрыта позором. «Мне не нужно, чтобы вы все шли за мной. Просто дайте мне пройти и выполняйте свои обычные обязанности». «Да, Капитаны скомандовали солдатам разойтись, а солдаты на стенах просто игнорировали нас. Тем не менее, харизма и способности Элдиа неплохие, солдаты смотрят на нас как на деревянные куклы. Когда мы вошли в город, и граждане заметили, что мы не регулярная армия, они начали кричать и прятаться в своих домах. Но речь Элдиа, обращенная к людям, заставила их смутиться и испугаться, неважно, речь наемника это или короля. Ваше высочество, кажется, граждане напуганы. Хорошо, что они напуганы. Если вы сможете избавиться от премьер-министра и моего брата, королевство будет спасено. Между прочим, Три и краткий блок отправился в резиденцию кран-принца и премьер-министра, Двой отряд отправился в королевский дворец. Сейчас, каждый солдат враг нам, мой брат и премьер-министр имеют личных солдат. Я предполагаю, что в королевском дворце может быть около 500 имперских стражников. Да, в королевском дворце было 200 охранников и 300 имперских рыцарей, они служили в течение нескольких поколений, и вряд ли их стало больше. У нас около 1000 солдат без триго блока. Мы будем сражаться на равных, если нападем внезапно. Угу. Кроме того, я не хочу уничтожать имперскую стражу. Мне просто нужны два головы, брата и премьер-министра. Но имперские стражи были защитниками поколений, поэтому они могут быть фанатичными. Во всяком случае, королевский дворец – очень хлопотное место. Нам нужно разрушить внешнюю стену как можно быстрее, чтобы войти. Их взгляд упал на меня. В конце концов, я капитан штурмовой отряд. Я вернусь в свою группу. Когда подготовка будет окончена, я сообщу вам. Эйгиль, помните, я рассчитываю на вас. Я вернулся в свое подразделение, после того склонил голову перед Элдиа. Я объявил своим, что мы будем атаковать королевский дворец. Правда, мы будем сражаться с имперскими стражами. Что это? Галдения не воевала уже 30 лет. Нам не нужно бояться имперских стражей, из которых почти все бакхамы, прим. Бакхамы – сыновья богатых домохозяйств, молодые хозяева. Молодой парень из нашего отряда громко крикнул. Мы – монстры, которые убили орков. Когда они увидят нас, они будут ссать в штаны и бежать к мамочке. Верно, капитан? Если это гоблин, я его просто убью его. Я уверен, что речь о сражении на мечах. Я хочу проверить, насколько они сильны в битве. Карл из бедной семьи в Гадении. Он человек, который легко увлекается, но у него восхитительные навыки меча, поэтому он получил назначение в штурмовом отряде. В статусе наемника первоначально ценятся навыки. Более того, каждый, кто уверен в своих силах, был в штурмовом отряде. Вскоре те, кто захотел испытать свои навыки с рыцарями-бакхамами, начали громко кричать. Среди них была Селия, которая всегда безоговорочно следовала за мной и Марком, который хотел проверить нашу силу. Когда мы сошли с городской дороги и прибыли на площадь королевского дворца, нас уже ожидали имперские стражники. Их было около 300 человек, все они были отдельно от имперской кавалерии. Боюсь, вполне вероятно, что премьер-министр был готов к нам. Возможно, он ожидал, что мы придем, когда мой отец скончался. Элдиа бормотал бесполезный инстинкт старика. Во всяком случае, это уже не внезапная атака. После такого у меня не остается выбора, кроме как разорвать дыру в их защите. Хотя Элдиа ведет нас вполне легально, имперские стражи выглядят готовыми к битве. Они не слушают его команд. Конечно, они не будут, их начальник кран-принц приказывает им. Не говорите глупостей. Кран-принц и премьер-министр заявили, что его величество Элдиа предатель и его нужно захватить. Доказательство этого в том, что он возглавляет группу наемников, так что вам не нужно ничего бояться. Когда капитан закончил говорить, Элдиа отступил назад и дал приказ мне или уже отсюда. И теперь начинается битва. Взвод лучников. У имперских стражей не было лучников, потому что караул королевского дворца состоял только из членов дворянства. Они считают лук оружием только для простолюдинов. Но вся прелесть в том, что на войне нет таких верований. Когда это оружие простолюдинов поразит вас, вы умрете. Огонь. На имперских стражей мгновенно пролился дождь из 100 стрел, они легко блокировали его своей толстой броней и щитами, но в некоторые погибли от невезения. Они не стали ждать, пока прекратится залп стрел и пошли в атаку на наши войска. Теперь это наш долг. Все в атаку. Пробейте их защиту и войдите в королевский дворец. После этого убейте всех, кого увидите. Штурмовой отряд, включая меня, не знали кран-принца и премьер-министра в лицо. поэтому мы должны убить всех. Илдия сказал, что мы облегчим ему задачу, если мы в процессе убьем всех людей, которые были против принца. Однако нам было приказано не убивать придворную даму и ее прислужниц. Мы, тяжелая и легкая кавалерия, бросились на площадь с криками. У нас есть преимущество в численности, но не в снаряжении. Если мы будем отрицать это, нам нужно будет проверить наши навыки сражения на мечах, не говоря уже об обстоятельстве, что каждый из нас будет сражаться верхом на коне. Я поднял свое копье, думая, что это будет долгая битва. В сопровождении Селии и Марка, наш отряд ворвался. Это должно быть легко. Это последняя битва в Арклинде. У меня не было партнера, чтобы сопровождать меня. Теперь у меня есть союзники позади меня и партнеры на моей стороне. Если враги только передо мной, это должно быть легко. Имя: Эйгиль. Статус: капитан штурмового батальона Крыла Рассвета. 8 золотых в день. Деньги: 80 золотых монет. Серебро и прочее не считается, деньги были вычтены за командировочные расходы, не указанные в тексте. Приблизительные расчеты. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Снаряжение: стальной шлем, кольчуга, стальные сапоги, черный плащ, проклятый. Компаньоны: Шварц, конь, Селия, последователь, Марк, мача. Компаньоны, оставшиеся в постоялом дворе: Нонна, Электра, Мелисса, Мария, Карла. Сексуальные партнеры. 28. Глава 28. Глава 28. Крыло Рассвета 4. Новый приказ. Крыло Рассвета, район площади Королевского дворца, основные силы. Кавалерия: тяжелая кавалерия 80 всадников, легкая кавалерия 200 всадников, рейдовая кавалерия 40 всадников, штурмовой отряд 30 всадников, пехота: легкая пехота 200 человек, элитная пехота с самострелами 60 человек, копейщики 180 человек, лучники 140 человек, имперская гвардия, рыцарский орден имперской гвардии 300 человек, охрана королевского дворца 200 человек. Они великолепная красно-серебряная группа с одной стороны и наша черно-коричневая группа с другой. Рыцарский орден имперской гвардии Галдении и кавалерия Крыла Рассвета, много народу входило и выходило много народу. Я, кто ведет войну против вражеских волн, прокладываю свой путь сквозь убитых рыцарей. Я встревожился, поскольку увидел, как Селия добралась до одного из рыцарей, но она умело избежала меча врага и порезала его запястье. Штурмовой отряд позади нас также ведет хорошую борьбу. Даже если имперская гвардия использует тяжелую экипировку, у них нет практики в ведении войны. Когда будет война, вы будете на расстоянии друг от друга и должны понимать друг друга без слов. Хотя вы можете пойти вместе, как и они, но вы не получите максимальную силу от такого нападения. До сих пор мы не можем пробить доспехи бронированных рыцарей. Если пойдем один на один, то с легкостью сможем победить их своими навыками меча. Я нападу на их капитана и одержу победу. Он тот, кто носит своего рода перо в шлеме. Победа над ним запугает их немного. Назад, ты слуга, я граф, шумный. Я размахнулся своим копьем, прежде чем дослушал его предложение. Как и ожидалось от капитана, он защитился от моей атаки, но это не было умной вещью. После этого я ударил еще три раза. Подожди, мое оружие. Его голова полетела в воздух, обрывая его предложение на полпути. Имперские охранники заволновались, в то время как штурмовой отряд громко ликовал. Поле битвы — место, чтобы драться, хотя, капитан, превосходно. Продолжайте, убейте их всех. Все имперские стражники вокруг падают, они умирают один за другим. Поскольку стражники едва в состоянии убедиться в местоположении друг друга, они были совершенно сбиты с толку. Как и ожидалось от отряда копьеносцев, которые защищали головной штаб, пусть наша численность подобна, мы все еще находились в невыгодном положении. С ними защищающая пехота, они не могут прорваться. Ох, это плохо. Конечно, это плохо. Даже если мы помогаем, мы не можем полностью изменить ситуацию. В конце концов, у штурмового отряда всего 30 человек, и наша обязанность — прорыв. Если головной штаб в безопасности, то можно не волноваться. Мы прорвемся сквозь рыцарский орден имперских стражей и будем буйствовать во дворце. Селия и Марк следовали за мной, не жалуясь, а другие все еще продолжали сражаться. Не входите друг за другом во дворец, распределяйтесь. Убейте каждого человека, который держит оружие, старика, который носит одежду, и каждого мужчину средних лет. Не убивайте женщин, ничего не грабьте, После битвы мы получим больше наград, понятно. Они сказали «Ау» и ринулись вперед. После этого борьба возобновилась, я не обращал внимания на своих союзников, кроме Сели. Таким образом, я уменьшил продвижение врага. Было много тех, кто говорил «я», «чей-то», и называли себя, я просто игнорировал и убивал их. Они казались такими жалкими, умирая просто так. После того, как я убил 10 рыцарей, я увидел входные ворота королевского дворца. Ой, ворота открыты. Даже при том, что мы прорывались, и ворота должны были быть закрыты, они были открыты. Но там было больше имперских охранников, и они стояли бок о бок. Они никогда не думали, что мы будем прорывать их армию. Возможно, они думали, что могут получить успех в обычной вылазке. Возможно, приблизительно 20 всадников штурмового отряда выжили. Когда имперские стражники рыцарского ордена заметили меня, они пришли в бешенство, но уже слишком поздно, чтобы закрывать ворота. Мы мчались в королевский дворец одной линией, поскольку мы убиваем всех охранников, которые стояли у нас на пути. Кроме того, Марк достал большой боевой молот и разрушил им железные ворота. Изначально, ворота королевского дворца предполагались настолько сильными, как крепостные, поэтому эта сила достаточно большая для них. Поэтому мы легко могли войти в королевский дворец. В мгновение мы въехали во внутренний двор королевского дворца. По пути туда охранники вышли один за другим, без должного формирования. Они не смогли остановить 20 наших всадников и были растоптаны, когда попробовали. Как и ожидалось, я не могу двигаться в здании королевского дворца, сидя на Шварце, поэтому я хлопнул его по заднице. Таким образом, я отпугнул его, чтобы он поиграл в другом месте. Хотя королевский дворец большой, я поместил бердыш на Шварца и достал из ножен драгоценный меч Нонны, двойной кратер. Появился лучик надежды, но внутри королевского замка еще больше рыцарей, у которых броня и которые лучше сражаются. Селия и Марк спустились с лошадей, Карл последовал за ними. Ладно, мы хороши даже вчетвером, потом поищем группу с 4-5 людьми вместе. После того, как я закончил давать инструкции, Селия разрезала подмышку врага, чтобы убить его. Селия быстро, как обычно: «Заткнись, я пойду первый». Между прочим, Карл видел, что Селия девочка, когда она принимала ванну в последней вылазке. Ее способность, действие, но прежде всего остального, она используется для лечения в отряде. Но после того, как Карл увидел голое тело Сели, она хотела убить его. Хм, Марк разрушил дверь, чтобы проверить что-то. Карл, спереди. Селе, сзади. Марк, открой подозрительную дверь. Когда Марк раскрыл дверь, два рыцаря бросились на него. Что же касается меня, я зарежу всех. Жалкие рыцари разрезаны как масло, коридор королевского дворца был окрашен кровью. Вы портите первоклассный ковер. Кажется, Селия привыкла к этому. Когда служанка случайно увидит эту сцену, она упадет в обморок на месте. Как и ожидалось, это место очень большое. Мы не можем проверить каждую комнату одна за другой, как эту. Когда рыцарь появился перед нами, Карл разрубил его, как будто это единственный правильный поступок. Но кронпринц должен быть где-то в центре королевского дворца, возможно, и премьер-министр с ним. Следующая группа наемников закончит. На данный момент нам нужно проверить только подозрительные комнаты и направляться в центр королевского дворца. Я не позволю никому бежать, особенно кронпринцу. Если он убежит, то наш заговор будет раскрыт, а мы будем уничтожены регулярной армией. В конечном счете, это неприятная задача. Я ругался, когда резал 3 рыцарей. Я убил кинувшегося рыцаря, некоторые слуги отступали, когда видели меня. По пути мы проверили все подозрительные комнаты. У меня было плохое предчувствие, когда группа стражников хотела сбежать. Один из рыцарей был старым крепким мужчиной, он носил великолепную красную мантию. Он, должно быть, имел важное положение в королевстве. Прежде всего, он не носил ту же самую одежду, как другие имперские стражники. Не каждый может иметь личных солдат в этом королевстве. Я спрашиваю снова: кто вы, люди? Я повысил голос для того, кто собирался убежать. Слуга, убей их. Если будете осторожны, мы преуспеем. Рыцари шли к нам, это обычное развитие событий. Выше величество премьер-министр, пожалуйста, идите быстрее. Наконец-то, мы киваем друг другу. Герцог премьер-министр Алинс, мы хотим вашу жизнь, поскольку вы взяли жизнь 2 принца. Я пошел вперед и резанул по группе. Как и ожидалось от частной армии премьер-министра, они в состоянии видеть и реагировать на мой разрез. Я улыбнулся, это как раз то, что нужно. Конечно, они защитятся от моего удара своим мечом, но это фатальная ошибка. Их мечи были сломаны, а один из них вылетел из рук в воздух. Если двойной кратер будет блокирован простым железом, оно будет сломано. После этого я шагнул дальше и разрезал его грудь. Невероятно. Казалось, он разрезал масло. Карл, кажется, тоже потрясен. Два удара, два рыцаря пали, остальные начали дрожать, в то время как три рыцаря вместе мчались ко мне. Для того, чтобы командовать отступление, нужна храбрость. К сожалению, премьер-министр не способен это сделать. Рыцари были убиты, другие убежали, и премьер-министр, не способный встать, присел в коридоре. «Где кронпринц? Вы лакей Элдиа? Хах, ни за что. Ответьте на мой вопрос. Возможно, тогда я позволю вам жить дальше. Кронпринц уже объявил себя королем, однако вас всех прикончит». Когда Карл увидел мой знак, он размахнулся своим мечом у шеи премьер-министра. «Мы должны мчаться к кронпринцу. Дальше комната короля. Вперед!» Хоть я это и сказал, никто не двинулся. «Что такое? А где комната короля?» «Не знаю я тоже. Ах, мы как плебеи никогда не знаем географию королевского дворца. Тут ничего не поделаешь». Я распахнул дверь ударом ноги и поймал дрожащую девицу около кровати. «Ты знаешь путь к комнате короля? Эн, не убивайте меня, Ниит. Помогите мне. Я не хочу умирать. Простите меня. Мы приносим запятнанный кровью меч как наше оружие». Внезапно Карл достает из-за пояса голову и показывает ей. Для девицы, которая знала только мирное время, эта сцена, вероятно, пугающая. Ниит. Девушка резко упала в бассейн мочи и молит о пощаде. Это ММН. Я сделал ей французский поцелуй в течение 10 секунд. Успокоилась теперь, я не буду жестоким. Как тебя зовут? Пхи. Я поцеловал ее еще раз. Твое имя? Меня зовут Франческа. Теперь она немного успокоилась. Она не ответит на наш вопрос, если будет напугана, даже если все еще протекает. Хорошо, Франческа, скажи мне, где комната короля? Я ничего тебе не сделаю. Комната короля на западе. Спасибо. После того, как я услышал местоположение комнаты короля, я поцеловал ее в последний раз и ринулся вперед. Франческа была удивлена и сжала губу, провожая нас. Что? Нет, я уважаю вашу нежность к женщине теперь еще больше. Это был горячий поцелуй. Вы могли и убить ее. Мы дурачились, пока достигали комнату короля. Сначала мы должны проверить, является ли это правильной комнатой. Возможно, кроме штурмовой группы, кто-то сломал защиту имперских рыцарей. Я уверен, что в других частях королевского дворца были битвы. Ох, вы тоже в безопасности. Когда мы достигли комнаты короля, мы заметили Блуина и его подчиненных, а, среди них, его высочество прибыл лично. Эта команда с самого начала прибыла от меня. Конечно, я должен показать свое лицо. У него есть яйца, чтобы явиться в такое место. Так, где премьер-министр? Этот парень уже убежал, когда мы прибыли сюда. Я взял голову с пояса Карла. Только что, я убил этого парня в коридоре королевского дворца. Элдиа широко улыбнулся. Чудно. Хорошая работа. Вы отличились, как и ожидалось. Ваше высочество, если его высочество Белтриус все еще находится в бегах, его можно обнаружить. Поскольку Блуина напомнил об этом факте, Элдиа ответил Угу и изменил свое выражение. Брат здесь, приведите его сюда. Все остановились, в то время как Элдиа взял на себе инициативу и открыл дверь. Внутри было 20 имперских рыцарей, и неожиданно кронпринц Белтриус, спокойно держащий скипетр, впиваясь в нас взглядом. «Наконец-то ты прибыл, предатель. Это место защищено духом нашего предка. Истории этой страны более 100 лет. Вы тоже знаете о защите духа, верно?» Эти двое впились взглядом друг в друга. Мы и имперские стражники также впились взглядом друг в друга. «Ты думаешь, я должен стать королем или ты? Ты способен набрать всего лишь 20 рыцарей. Король – это тот, кто приносит систему и стабильность своим людям. Ты, кто уничтожает общество, не способен стать королем вообще. Система, стабильность, неверно. Король, тот, кто приносит процветание, тот, кто приносит будущее. Процветание исходит из мира и стабильности. Наш покойный отец всегда говорил это. Процветание улучшается всегда день за днем. Сегодня лучше, чем вчера, а завтра должно быть лучше, чем сегодня. Покойный король боится неопределенности, Он желает не больше, чем вчера, и то же самое, что сегодня. Ублюдок, ты хочешь опозорить идеал нашего отца? Сначала то, что было источником нашей проблемы. Я только смотрел на общую картину и будущее. Нет никакой потребности в мелкомасштабной войне такого рода. Вообще, достаточно. Принесите мне голову предателя, чтобы восстановить стабильность. Белтриус приказал, чтобы его имперские стражники сражались за него, и в то же время он схватил свой собственный меч и, размахивая им, он направился к Элдиа. Однако Элдиа не достал меч и отступил на шаг назад. «Почему ты отступаешь? Ты боишься? Мой меч – это сила, я отличаюсь от тебя. Теперь подготовка закончена. Скоро имперская стража, включая Белтриуса, перекрестится мечами с нашей силой. Капитан, мы получим благородное звание после этого». В то время как мы пытались убить друг друга, Карл отпускал шутки. «Хэмэм, давайте попробуем что-нибудь. Если подумать, я никогда не впадал в ярость с этим мечом. Селия, Марк, идите мне за спину». Эти двое, растерянные после вида моего лица, отстранились мне за спину. Возможно, они увидели улыбку на моем лице. Раздался звон металла, человек закричал, потому что я нанес удар мечом в промежуток его брони. Во время войны подобные звуки смешиваются. Человек, только с верхней частью тела, ползя, кричал о помощи. Есть те, кто ходит и с три стрелами в теле. Кто следующий? Я держал свой меч двумя руками и оставил три тела позади. Броня имперских стражников высокого уровня ничто против этого меча. Я разрезал своим мечом грудь человека до промежности. Все его органы падают к его ногам, а тело распадается не две половины. Я, смеясь, разрезаю следующему мужчине ноги и наступаю на его голову своими военными ботинками. В душе я, возможно, люблю бороться. Другие имперские стражи видят, что их капитан хочет сказать невозможно. Человек средних лет в особенной броне нападает. Позвольте мне, эй ты, представься, Эйгиль, без фамилии. Твой стиль боя действительно похож на слугу. Капитан начинает представлять себя, начиная с имени своего дома. Неинтересно. Я стремлюсь к его шее, а капитан парирует удар своим мечом. Это плохое движение. Двойной кратер острый, но нет никого, кто бы мог заблокировать мое нападение без подготовки. Поскольку звенящий звук прогремел, меч сломан. Капитан был смущен тем, что произойдет, но уже слишком поздно. Слишком поздно, чтобы сдвинуться, он должен был отступить. В конце концов, ложная битва, нереальная битва. Я разрезал его шею в длину после третьего удара. Он уже начал тонуть в собственной крови, пока кричал. Он неожиданно слаб. Два его самых способных капитана были убиты мной в течение половины минуты. Он не имел много сильных подчиненных в запасе. Уже нет никаких шансов на победу. Осталось два выбора: сдаться или умереть. Даже если вы сдадитесь, вас не будут рассматривать как члена королевской семьи. Элдиа не традиционный король. В таком случае, есть только один ответ. Элдиа, ты разрушил королевскую семью Галдении. Белтриус лишен своего меча. Я и Блуина подтвердили Элдиа, смотря в его глаза. Он только поднял подбородок со слегка незаинтересованными глазами. Мой меч проник в Белтриуса, а затем его тело упало. После этого бесчисленные мечи и копья проникли в его тело. Покойный король королевской семьи Галдении, Хьюбель II, был выкинут в прошлое, единственным законным принцем Элдиа, меняя его имя свое Александр I и краткое. Он сидел на своем троне, наблюдая, как его армия рисует его трон кровью. Он объявляет свое возведение на престол как Александр I и краткое. Имя: Эйгиль. Статус: капитан штурмового батальона Крыла Рассвета. 8 золотых в день. Деньги: 80 золотых монет. Серебро и прочее не считается, деньги были вычтены за командировочные расходы, не указанные в тексте. Приблизительные расчеты. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Снаряжение: стальной шлем, кольчуга, стальные сапоги, черный плащ, проклятый. Компаньоны: Шварц, конь, Селия, последователь, Марк, мачо. Компаньоны, оставшиеся в постоялом дворе: Нонна Электро, Мелисса, Мария, Карла. Сексуальные партнеры. 28. Глава 29. Глава 29. Посвящение в знать. Прошло две недели после серии беспорядков и большого сражения перед королевским дворцом. Королевство объявило о мятеже графа Дитрита Линса и смерти первого кран-принца Белтриуса. Помимо этого, следующим в линии наследования трона был Элдиа. В то время граф Линс начал восстание, его союзник был арестован и казнен. Некоторые мятежники, которые свидетельствовали, что кронпринц Белтриус был все еще в хорошем здравии, фактически были самозванцами из повстанческого движения графа Линса. Факт, то, что столько благородных родных братьев, которые служили в имперской страже и поддержали восстание, потряс целое королевство. Но тем, кто взошел на трон, был Александра, он управлял столицей королевства и королевским дворцом. Таким образом, не было никого, кто бы выказал недовольство, у них нет другого выбора, кроме как поддержать его. Кроме того, восстание было запланировано премьер-министром и его близким другом, так что имперские стражи были обмануты ими. Поэтому, даже при том, что они были убиты, когда пытались украсть трон, их родственники не получат наказания. Выжившие охранники знают, что тот, кто устроил мятеж, был Александра, но они не высказывают жалобы, если выскажут, будут обвинены в измене. У Белтриуса нет ребенка, так что, независимо от того, насколько сильно они жалуются, никто не сможет заменить нынешнего короля, а того, кто будет недоволен, назначит правителем в отдаленном регионе, и он никогда не больше не будет в состоянии вмешаться в политику королевства. Затем, спустя две недели, после того как следы сражения будут смыты, Александра будет коронован как король Галдении. Сначала, церемония коронации должна была быть посещена дворянами и священником, а крыло рассвета будет признано группой, которая помогла аннулировать восстание. Но, кажется, нас ненавидит. Настоящие дворяне, которых выгнали с их собственных земель, впивались взглядами в каждого из нас. Мы, крыло рассвета, в их глазах, не больше, чем просто хулиганы. Элли также сказал, что будет лучше, если мы не создадим других проблем. Когда церемония коронации закончилась, Элдия, Александра начал речь, после того как поднял руки, чтобы заставить всех замолчать. «Леди и джентльмены, собравшиеся в этом месте, для начала примите мои соболезнования о нашем умершем отце и неестественной смерти нашего брата. Я взял вяленую говядину, и тайком от других, начал ее поедать. После этого я симулировал грусть, когда сердитая Александра говорила премьер-министре. Прежде, чем я заснул, его тон внезапно изменился. Но, я буду менять политику своего отца. Наше королевство, самое большое королевство в Центральной равнине, но мы с этим ничего не делаем. Мы даже должны просить о мире такую небольшую страну, как Аркланд. Слушатели начали волноваться, потому что, нельзя никоим образом, новому королю подвергать критике покойного короля. Я не хочу вымаливать мир, стоя на коленях. Мир должен быть получен только переговорами или нашим мечом. Александра начисто отрицает политику покойного короля о мире. Что касается нашего меча, мы должны увеличить армию. Для процветания нашей страны Галдении, мы должны сотрудничать. Волнение становилось больше. Он хочет увеличить армию страны, прося помощи у каждого феодала. Потому что, для страны такого масштаба как Галдения, армейская сила, такая как сейчас, слишком маленькая. Из-за пассивности покойного короля в вопросах создания армии, Галдения была готова защитить себя только от обычных грабителей и слабых монстров. Однако не было военного потенциала, чтобы противостоять другой стране. Галдения всегда была вынуждена выбирать путь переговоров, чтобы уладить межнациональную проблему с другой страной. С могущественной королевской армией мы станем могущественнее. Теперь мы не должны будем больше падать так низко, чтобы вести оскорбительную дипломатию. Каждая страна поймет, что сильное королевство Галдения вернулось, а затем эти хладнокровные дураки, которые выступали против нас, будут дрожать в страхе. Я лично подниму гильотину, чтобы нас боялись. У дворян более высокого сословия было сомнение в глазах, но молодые дворяне начали слушать внимательно. Если говорить о том, что такое быть дворянином, это тот тип людей, которые не будут чувствовать себя хорошо, если им придется склонять голову перед дворянином, который ниже по рангу, даже в одной стране. Дворяне, у которых есть территория, будут думать о своих собственных интересах и ответственности, но для молодого дворянина и дворянина, у которого нет земель, речь Александра заполнена патриотизмом. Но я не планирую мобилизовать фермеров, как мясной щит. Для процветания нашего королевства нам нужен очень опытный и способный человек, чтобы повести армию солдат. Согласно этому, мы хотим принять решение от одного из вас повести эти войска. Если в вашем сердце есть чувство патриотизма, я хочу, чтобы вы ответили на мой призыв. Глаза благородных изменились. Это положение среди армии, как восходящая звезда. Особенно для бедного и низкого сословия, это положение – единственный способ подняться высоко в благородном мире. И, наконец, из-за неприятного события на днях, мне тяжело, но я распускаю имперскую стражу. Я не разрешаю никаких армейских движений, которые могут ослабить силу всего королевства. Поэтому я организовываю и поручаю группе наемников, которые подавили мятеж, стать нашей регулярной армией. Помимо этого, я предоставлю благородное звание тем, кто проявил себя в битве, а также командиру. От наемника до регулярной армии, от плебея до благородного сословия, как и ожидалось от дворянства, все возражали и хотели, чтобы Александр пересмотрел свои слова. Я отличаюсь от покойного короля тем, что не ставлю в качестве приоритета мир и гармонию. Мы не хотим вести бесполезные войны, но я убью каждого, кто посмеет нарушать процветание нашего королевства. Даже если это означает, что мы создадим хаос на этом пути. Голоса всех дворян успокоились. Все, кто слышал эту речь, чувствовали, что новая эра близко. И, что новая эра, не нежная эра. Пока вы будете жить в этой гостинице, так что в то время как его высочество, его величество призовет вас, вы сможете быстро прибыть. Лицо Эли засветилось от счастья, крыло рассвета было назначено регулярной армией, а главнокомандующий получит высокий статус. У него есть навыки, поэтому нет никакой причины не присудить ему благородное звание. Поскольку у меня есть своя собственная группа, я пойду в павильон. Вы помните его величество, обещал хорошую вещь. В следующий раз, когда мы встретимся, возможно, мы будем называть друг друга по фамилиям. С расформированием крыла рассвета, я получу свою долю в зависимости от моего положения, и все же я, безработный. Когда вы получите это положение? Когда я достиг павильона, Мария и Мелисса запрыгнули на меня. Когда я вернулся в комнату с Селией, она прицепилась ко мне как данго, прим, японский рисовый шарик. Внутри, я увидел, что Карла и Нонна раздевают друг друга. Они посреди процесса. Я сожалею, что оставил вас, но вы знаете, лесбийский секс вещь непродуктивная. Неверно, вы не правы. Когда я увидел их снова, они рвали одежду друг на друге, а также на их телах было много ушибов. Неужели их лесбийские игры подобны борьбе? Так что за причина? Эта женщина съела мой хлеб. Она сорвала мою одежду. Я вижу, что это просто глупая причина. Они находятся в плохих отношениях друг с другом. Хватит. Чья ты женщина? Эйгиля. Мы, ваши женщины. Тот, кто ранит моих женщин, получит наказание. Я потянул Карлу за руку в другую комнату. Ах, пожалуйста, не наказывайте меня. Нет. Почему только Карла? Карла восхищенно держала мою руку, в то время как Нонна горела ненавистью и хмуро глядела на нас. Их воображение неправильное. Это действительно наказание. После того, как я закрыл дверь, я положил Карлу на кровать. Хихи, все равно, я нравлюсь вам больше, чем та, с коровьим выменем, правда. Она имеет только большую грудь и не имеет ничего другого. Молчать. А, Карла была удивлена моим строгим голосом. Она думала, что я буду делать с ней сладкие вещи. «Послушай, Нонна, моя женщина, я накажу любого, кто ранит ее. Нет, это виновата другая женщина». Я больше ничего не говорил и разорвал ее нижнее белье, коснулся ее влагалища рукой, которую смазал слюной. «Вы хотите играть грубо? Я не возражаю, вы знаете. Подождите, это неправильное место». Я расположил руку возле ее заднего отверстия и вставил два пальца. Лицо Карлы изменилось. После этого я вынул член и нацелился на ее заднее отверстие. «Подождите, дайте мне чуть больше подготовиться. Это нехорошо, независимо от обстоятельств. Я же сказал, что это наказание». Я раздвинул ее задницу обеими руками, а затем сразу вставил свой член в ее отверстие. Поскольку я вставил член без прелюдий, она закричала и выгнула спину как креветка. «Это больно, это невозможно». «Невозможно, невозможно, невозможно. Вы порвете меня, Ия. Как это? Ты хочешь поразмышлять? Я умру. Простите меня, Ия». Я ожесточил свое сердце и наказал Карлу, вниз побежал холодный пот, и, наконец, я вытащил свой член. На некоторое время она упала на землю, простираясь ко мне и крича на кровати, а затем неустойчиво поднялась. Она вытерла попку полотенце, там было немного крови. Кажется, ее отверстие было порвано от того, что я вошел. «Достаточно, отдыхай сегодня, и смажь лечебной мазью рану». Да, я видел, как Карла выходила неуверенной походкой, держа влажное полотенце. Так как мы не готовились, комната испачкалась. Если я захочу сделать это с Нонной, то это сделает ее жалкой. Я поймал Нонну и бросил на кровать. Поскольку она уже слышала крики Карла и видела ее заплаканное лицо, Нонна стала напуганной. Я не должен быть снисходительным к одному человеку. Я не должен спокойно смотреть на то, как моей женщине причиняют боль. Я должен дать им крепкий урок. После того, как я услышал оправдание Нонны, я порвал ее нижнее белье и поставил на четвереньки. Ее маленькое отверстие сильно сжалось, и я могу сказать, ее попка довольно пухлая. Нонна, ты когда-нибудь пробовала в задницу? Не, никогда не пробовала этого. Пожалуйста, простите меня. Невозможно будет засунуть туда ваш большой инструмент. Хм, как бывает, в первый раз, если применить слишком большое усилие, она может никогда больше не зажить. Даже, наказывая, я не хочу ранить ее. Оставайся так. Сначала я сделаю ее шире своим пальцем. Для начала это будет мизинец. Ау-ау-ау, я в порядке. Большой палец. Гх, отчасти приятно. Два пальца. Слишком туго. Пожалуйста, не двигайся ее. Три пальца. Хе-е. Невозможно, вы порвете ее. Мой член. Не-е-е-е-ет. Вы порвете мою дырочку. Это действительно невозможно. Не-е-е-е-ет. Ки-е-е-е. Даже если Нонна кричала, эффект от предварительной подготовки, казалось, так или иначе, работал. А-а-а-а. Моя попка. Попка. Моя попка сейчас порвется. Когда я услышал звук открывающейся двери, я увидел Мелиссу с ведром горячей воды и полотенцем. Она спросила заинтересованным голосом: «Карла в порядке?» «Да, но она кровоточит, поэтому я сказала ей мазать себя мазью. Я благодарен, что Мелисса всегда помогает мне с этим. Что же касается Мари, она плоха в подобных проблемах. Пожалуйста, простите ее. Посмотрите, ее глаза побелели, а кожа вся бледная. Если продолжите так же, то действительно раните ее». Нонна упала ничком, в то время как мой член находился в ее попке. Она не двигалась еще около 10 минут. Поскольку я все равно не могу эякулировать, я вытащил свой член. После того, как я его вытащил, я заметил, что ее отверстие стало большим. «Уа-а-ах, кто-нибудь, пожалуйста». Нонне отчаянно было что-то нужно. Я не знаю, что она хотела, но, кажется, Мелисса знала. «Ах, это плохо. Эйгиль-сан, пожалуйста». Мелисса держала ведро и полотенце, когда Нонна задвигалась. Хотя никто не знал, что произойдет, но привязанность человека нельзя увидеть, услышать или почувствовать. Абсолютно опустошенная Нонна, которой помогает Мелисса, вышла из комнаты. В комнате остался только я и мой стояк. Хоть я и называл это наказанием, это было для того, чтобы заняться сексом с правонарушительницей и кончить ей в задницу. Хотя я так и не кончил, поэтому не смогу уснуть. «Мария и Селия, идите сюда, я дам вам немного любви. Пожалуйста, будьте милосердным. Я вынесу все, что сделает Айгиль сама. Даже если он захочет уничтожить мое тело, я не буду жаловаться». Я подождал Мелиссу, которая укладывала Нонну спать, чтобы немного ее расслабить. После этого был акт любви с три из них, чтобы сделать их более послушными. Посреди него Мелисса заговорила: «Вы знаете, даже если Нонна получила ту рану и будет лечиться мазью, это было великолепно. Это должно было причинять больно, но у нее было такое восхищенное лицо. Не только Карла, но и Нонна отклонялись с правильного пути. После этого Нонна и Карла всегда приносили полотенце, чтобы зажать его в зубах и не кричать от боли некоторое время. Обе согласились не ссориться больше никогда. Следующим утром, таким образом, наемники могут войти в город». Нонна кивнула в соглашении, в то время как пустила в ход свою попку. В то же время я думала, что что-то произойдет, также Эйгиль никогда ничего не говорил. Карла продолжила и пустила в ход и свою попку. «Извините, вы выдвинемся немедленно после новостей о смерти короля. Мелисса и Мария принесли блюдо и саке. У меня нет расписания на ближайшее время, и нет сейчас спутницы. Давайте будем много пить и есть. Честно говоря, поскольку мы питались только консервами и простой едой в течение прошлых двух недель в королевском дворце, и я, и Селия, те, кто скучали по хорошей еде больше всех. В последнее время я общался с Селией больше, чем с остальными, поэтому, чтобы остановить свою ревность, Мария и Мелисса обняли меня». Нонна и Карла чувствовали недовольство от своих травм в заднице. «Как оказалось, я переборщил, но из-за моего наказания они больше не пытались снова подраться друг с другом. Эти двое кормили меня восхитительной едой и поили саке, передавая его изо рта в рот. Поскольку они пили саке, леди стали более раскрепощенными. Вдобавок к саке, Мелисса начала танцевать посреди комнаты ради развлечения. Это не обычный танец, это танец, который подчеркивал по максимуму ее сенсационное тело. Она скидывала с себя тонкую одежду. Этот танец, который соблазнил бы любого мужчину. Даже когда она была уже почти голая, она прикрывала себя рукой, и еще скрывал ее стол и стул. «Даже если она соблазнит меня, то я не накинусь на нее, пока она танцует, а то убью все удовольствие. Кроме того, я все еще окружен другими девушками, а Мария даже присоединилась к непристойному танцу. Даже при том, что она не так хороша, как Мелисса, у нее маленькая грудь, но она скрывает свои печали. Инн, Силья». В то время как я сидел, прикрывшись одеялом, Силья залезла верхней половиной тела под одеяло. После этого я почувствовал, как мой член был вытащен из брюк и помещен в маленький рот, и я ощутил ее язык. Я не знаю, чувствует ли она смущение, когда делает это перед всеми, потому что она не вылезала из-под одеяла. Кажется, что у Силии есть не только талант в сражении, но и таланты в других аспектах. Хотя другие девушки заметили Силию, сосущую у меня, из-за эффекта саке, они могли только жаловаться. Меня развлекает красотой обнаженный танец, кроме того, саке пошло на пользу красоте. И наконец, что не менее важно, моя похоть покорно высосана маленькой храброй девочкой. Вот о распущенности, мне интересно, сколько дворян могут позволить себе что-то вроде этого. Скоро Мелисса и Мария устают от танца, Нонна и Карла засыпают напившись, а Силья спит удовлетворенная своим полным животом. Я надеюсь, что король не свяжется со мной очень скоро. Эйгильдона здесь? Посыльный из королевского дворца стоял перед нашей комнатой. От всего моего тела несло женскими ароматами. Я прибыл, чтобы сообщить, что его величество Александра I вызывает вас в королевский дворец. Готовьтесь. Я принимаю приказ его величества. Когда я вернулся в нашу комнату, кроме Сели, все были ошеломлены. Я задумался об этом. Никто из них не знал историю о короле. Что думать о том, что вас вызвал сам его величество? Что же спрашивает ему от вас нужно? Самой взволнованной была Нонна. Только она знает, что прямой вызов к королю это странно. Не говорите, что вы поймали дочь короля или его жену. Пока я все еще пытался надеть свою одежду, я ударил Нонну по заднице. Она закричала «Ау-ау-ау» и схватилась за свою попку. Вас могут сопровождать два человека. Затем, я откланиваюсь. В самом конце посыльный обронил это взрывное сообщение и уехал. На мгновение девушки посмотрели друг на друга. Силья немедленно подвинулась ко мне, до сих пор она всегда сражалась рядом со мной. Еще одно, что касалось Сили, с ее детским телом, она даже не может рассматриваться как сопровождающая. Человек рядом со мной должен быть похож на официальную леди. Что касалось Мелиссы, она сразу отошла назад, поэтому только Мария, Карла и Нонна впивались взглядом друг в друга. Вчерашнее наказание заставило их сразу не кинуться драться. Но я уже выбрал свою партнершу. «Нонна, будешь со мной?» В то время как Нонна мгновенно улыбнулась, Карла и Мария нахмурились. «Поскольку Силья и я ничего не знаем об этикете, если Нонна будет с нами, не будет никаких проблем. Я думаю, что буду ярко светиться рядом с ними как король, а церемонии коронации. Да, пожалуйста, доверьте это мне». Что касается дующихся Карла и Марии, возможно, я возьму их потом на весь день. Нонна выбрала самую красивую одежду в комнате, и как она наконец-то выбрала самое изящное, но все же смелое платье, она встала рядом со мной. Но, моя одежда и одежда Сели были похожи на одежду обычных путешественников. Хоть это и невежливо для простолюдина, но, ну, он мой знакомый, так что он не будет очень обращать внимание на мою одежду. Удивленная Нонна встала передо мной. Как будто вы что-то делаете. Неправильно. Хотя я и хотел шлепнуть ее по заднице, я не хотел, чтобы платье окрасилось кровавым пятном. Таким образом, я решил ограничить себя на данный момент. На вид она казалась настолько изящной с этой узкой талией, но в действительности, это платье спасало ее попку от шлепания. Когда мы приехали в королевский дворец, дежурный повел нас в сторону короля. Они уже привели в порядок дворец. Нет вообще никаких следов недавнего сражения. Силья сказала, что за пустые расходы, увидев новый ковер, на который поменяли старый запятнанный лужей крови. Только на стене была отметина от меча, которая была замазана простой белой штукатуркой. После того, как я подождал в приемной, получил разрешение войти. Когда я увидел удивленную Нонну, я понял, что обычно ждут дольше. Нет никакого смысла соответствовать федерации. Вы приехали, Игиль. Выражение лица Александра I улучшилось, когда он приветствовал меня. Кажется, что люди, окружающие короля, строги, но сам король не волнуется по поводу таких вещей. Сколько лет, сколько зим, ваше величество. Нонна и Селия стали на колени позади меня. Это действительно правильный этикет. С тех пор только молодые дворяне хвалят меня без реального подтекста. Какая пустая трата моего времени. Он подошел ко мне и дал мне сигнал. Я хочу услышать ваш подробный отчет, а то у меня не было времени из-за этих переговоров, которые я должен был посетить. Хоть я и говорю с вами так просто, это не означает, что я смотрю на вас свысока. Я знаю, вы не только пробились к королевскому замку, который был занят армией повстанцев, но также убили графа Алинса. Я дам вам не только титул за эту заслугу, я также назначу вас командующим. Нонна удивлена. Он, возможно, слышал эту историю от Эли. Спасибо. Когда мы говорим без лести, все гораздо быстрее. О вашей заработной плате сообщит другой. Король не будет говорить о маленькой детали. Это работа финансового бюрократа. У вас нет дома в Галдении, верно? После того, как вы получили медаль, вы можете купить дом в столице государства. После этого король перевел взгляд на Нонну. Я слышал это от Эли. Вы такой большой женский угодник. Эта женщина одна из ваших дам. Нехорошо быть окруженным таким количеством женщин. Нужно купить дом и осесть. Король встал и подошел ко мне. Помните, я полагаюсь на вас. Сначала я хотел дать вам участок земли, но на данный момент у меня нет свободных земель. Так или иначе, я получу больше земель в будущем. Подождите, пока это время не настанет. После легкого поклона, я получил награду от слуги. Тот, кто получает рыцарский титул, получает меч и броню. Я не знаю, будет ли нужен меч, но я предполагаю, что вам нужна будет броня получше. Но никогда не думайте о моем вознаграждении сильно много. Мне не нужно, чтобы вы все думали о моем вознаграждении, но я действительно хочу, чтобы вы упорно работали на поле битвы. Поэтому если нужно, используйте все по полной. После этого будет еще одна церемония, но для меня это не важно. Когда вы получите рыцарский титул, вам нужна будет фамилия. Выберите одну. Сразу как я услышал его, я думал о двух особых фамилиях, Люси и Нонны. Как и следовало ожидать, использовать фамилию изменника Федерации нехорошо. Кроме того, местонахождение Нонны будет раскрыто и скучно будет использовать фамилию Люси, когда через время я смогу получить ее, поэтому я могу с гордостью назвать свое имя. Тогда я выберу Хардлет. Давным-давно я слышал имя монстра в городе Лорейл. Мне нравится оттенок этого имени. Хех, вы использовали имя Волка в качестве фамилии. Это эффектная фамилия и вполне хорошо соответствует вам, Прим. Аками в японском языке значит и волк, и бабник. Король достает меч и помещает лезвие мне на плечо. Я отвечаю на бормотание Нонны позади меня. Даже если король не слышит ее голос, кажется, что он не возражает против него. После того, как церемония закончилась, мы покинули королевский замок. Поскольку король все еще помнит Селию, ей даруется стальной меч. Уф, уфуфу. Дом Хардлетта, крайней мере, вы стали дворянином. Даже если это только наполовину благородно. По пути назад Нонна находилась в приподнятом настроении. Даже при том, что она не женщина, которая думает о деньгах вознаграждения и зарплаты, странно думать, что она счастлива. Поскольку дом рыцаря будут расценивать как половину дворянства. Это наш первый шаг. Король обещал, что выдаст нам земельный участок, и вы сможете стать феодалом. Но она внезапно нахмурилась, обернулась и ладонями обхватила свой зад. И затем я могу выйти замуж за Игиля саму и родить ему потомка. По некоторым причинам ее заблуждения расширяются. Ну, я не разрушу ее счастливую мечту, но находила, как будто танцуя, пока тянула меня в гостиницу. Тем не менее, эта коробка с вознаграждением была очень тяжелой. Мне сказали, что пришлют мне ее позже, но я волновался, что будет ошибка. Если бы Шварц был здесь, когда я достиг гостиницы, все были удивлены, Андрей тоже, Прим, хозяин гостиницы. Редко бывало, чтобы простолюдин стал дворянином. Андрей говорил со мной об изменениях тоже. Даже я не слышал о такой вещи, происходящей раньше. Нет, я фактически никогда не слышал такое прежде. Остановись, это не означает, что я изменился тоже, просто говори со мной как обычно. Но когда я куплю дом, за вознаграждение, я покину гостиницу в ближайшее время. Предполагаю, что это правда. Но это хорошо, не странно, что у дворянина есть много хозяек, правильно. Но только ради любопытства, кого вы выберете в качестве любимой сожительницы? Андрей скинул бомбу девочкам, я уверен, что они никогда не будут пропускать этот вопрос теперь. Вознаграждение. 1000 золотых монет. Пособие дома рыцаря. 50 золотых монет в год. Зарплата. 30 золотых монет в год. Я нес коробку, заполненную 1000 золотых монет. Она довольно тяжелая, но, когда я видел холм золотых монет, это действовало освежающе. Когда я вернулся в комнату, я был поражен Мелиссой. Это удивительно. Я удивлена, что вы купили меня за 100 золотых монет наличными, но сейчас у вас в 10 раз больше, чем тогда. Я хочу хороший дом, если возможно, с ванной комнатой. Ах, я тоже. Пить саке в ванной, хотя это не лучшее место, чтобы флиртовать целый день. Так, Мелисса и я говорим о новом доме. Между тремя женщинами было странное напряжение. Селия пристально разглядывала свой новый меч. Когда война походила к концу, наступало мирное время. Имя. Эйгиль Хардлет. Статус. Рыцарь Гадении. Связан с королевской армией. 80 золотых монет в год. Деньги. 1090 золотых монет. Серебро и прочее не считается. Деньги были вычтены за командировочные расходы, не указанные в тексте. Приблизительные расчеты. Оружие. Двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Снаряжение. Сталь превосходного качества, латный доспех, черный плащ, проклятый. Компаньоны. Шварц, конь, Селия, последователь, Нонна Электро, Мелисса, Мария, Карла. Сексуальные партнеры. 28. Глава 30. Глава 30. Поиски дома. С утра мы всей компанией вышли за покупками. Эйгиль теперь аристократ, поэтому ему нужны вещи, соответствующие его статусу. Дома, одежда, мебель и еще слуги. Тебе понадобится много вещей. Самой воодушевленной из девушек была Нонна. Жить в большом доме было бы хорошо, а остальное не обязательно. Лучше будем сытно и вкусно питаться. Что ты говоришь? В таком случае горожане будут невольно над тобой смеяться. Ты хочешь, чтобы над тобой насмехались? К счастью, денег у нас достаточно. Пойдем. Не знаю, что насчет мебели и одежды, но ведь домашними делами я могу заниматься без помощи слуг. Даже находясь в гостинице, Мария не переставала убрать комнату. Кажется, без готовки и стирки она не могла успокоиться. Для начала, необходимо приобрести одежду и дом. Потом постепенно разберемся и с этой проблемой. Нонна, кажется, рисует у себя в голове картины жизни аристократов, похожие на жизнь в ее родительском доме. Однако я думаю, что называть меня даже полуаристократом было бы преувеличением. Сначала давайте купим одежду. Карла, поскольку ты будешь наложницей аристократа, вульгарная и низкопробная одежда теперь для тебя под запретом. Мелисса чересчур демонстрирует свое тело. С этого вечера, хватит. Всем, включая меня, немножко надоел энтузиазм Нонны. Карла шепнула, ведет себя будто суетливая тетка, и Нонна, у которой был острый слух, услышав это, ударила ее по заднице. Ай, ой, кажется, это оказало положительный эффект, и мирный поход за покупками продолжился. Для Нонны и Марии прогулки по городу были обычным делом, и они быстро нашли какой-то магазинчик. Этот магазин хоть и не был первоклассным и фешенебельным, он все же был среди магазинов, шьющих одежду для богатых горожан, а также для горожан среднего класса, да и качество ткани было хорошее. Глаза у женщин, как и следовало ожидать, стали суровыми. Сперва купим парадную одежду для нас всех, а также парадную форму, выходную одежду, и как минимум 3 комплекта домашней одежды для Эйгиля. Разве мне нужно, кроме парадного костюма, покупать еще домашнюю одежду?